Джей получил удовлетворяющие его ответы и отшвырнул расколовшегося бандита, а потом быстро побежал к главной площади. Итак, похоже, некий мистер 2, о котором говорила принцесса Виви, скопировал ее отца, что ожидаемо. Мистер 0 был умен и ему служил оборотень. Ни единого шанса, что глава Барак Воркс это не использует. И в данный момент эта копия на всю городскую площадь орет о том, что король крал у горожан дождь, а теперь хочет их убить. Очень грубо. На самом деле, любой человек с мозгами подумает, почему король лично пришел в этот маленький городок, напротив базы повстанцев, и орет о своих злодеяниях. Тут прямо все кричит, как любит выражаться капитан Багги, подстава. Причем очевидная. Неужто этот казак клюнет на что-то подобное? Король, как он посмел поступить так с нашим лидером? Заревел какой-то бугай, прямо на ухо пробегавшему мимо Джею. Лидер, громко крикнула женщина. Снайпер тряхнул головой и раздраженно на нее покосился, а потом выбежал на площадь и увидел кучу очень злых людей и того самого козу, лежащего на земле. Судя по отсутствию солдат в округе, фальшивый король закончил свое представление и немедленно удалился. Интересно, этот коза хоть задумается, зачем целый король страны прибыл в маленький город, чтобы покаяться в своих грехах, покаяться прямо в лицо лидеру повстанческой ячейки, после чего начать демонстративно резать народ, очень-очень грубо. Ее святейшество назвала бы подобное халтурой. «Мы должны покончить с этой страной и ее мерзким королем», — мрачно заявил лежащий на спине лидер повстанцев. Снайпер устало поморщился. Нет, иногда он слишком циничен. Это все капитан Багги. Джей устало вздохнул и приготовился к выполнению плана: 1. Вырубить лидера. 2. Доставить его в безопасное место под видом похищения. 3. Заставить принцессу Виви поговорить с другом детства. 4. Вернуть лидера в лагерь под видом чудом сбежавшего, дабы избежать подозрений. Неэлегантно, но действенно. Джей засучил рукава и... Внезапно до него донесся ужасающий грохот. Парень непроизвольно вздрогнул и отвлекся на зрелище огромного корабля, ворвавшегося в порт на Наханы. А потом кто-то мягко обнял Джея со спины и, из-за мешанины происходящих событий, парень просто не успел среагировать. Мгновение спустя, снайпер оказался посреди пустыни. В этот же момент руки исчезли, и парень так и не успел их ухватить. Джей резко повернулся и увидел молодую, задорно улыбающуюся девушку в розовой шапке с кошачьими ушками. Она была одета в черные джинсы, белые кроссовки и белую футболку, покрытую розовыми кошачьими следами. Очевидно, неизвестная любила розовые кошек. «Не мешай хозяйке работать, мальчик», — весело сказала кошатница и исчезла. Снайпера соловело моргнул. Парамеция с пространственным компонентом, огромная боль в заднице. Джей нахмурился, после чего нормально огляделся и вынужденно признал: да, он в пустыне, и рядом никаких признаков цивилизации, буквально ни малейших. Джей поднял голову и заметил раскаленное солнце, возвышающееся над его головой. Итак, если его переместили только в пространстве, это Гранд Лайн, хрен его знает, то он находится к юго-востоку от Нанаханы, довольно далеко к юго-востоку, идти до нее придется несколько часов. И к тому моменту все самые важные давно закончатся. Будут ли идиоты команды смертников достаточно умны, чтобы справиться без него? Нет, ни единого шанса. Они умрут. Мистер Санджи плох в скрытности, а кошка-воровка нами не протащит на себе целую принцессу. Итак, ситуация только что немного осложнилась. Придется срочно менять план. Гордый навигатор команды соломенных шляп, в жизни отзывающаяся на имя нами, занималась очень важным и полезным делом. Она пряталась. Почему она пряталась? Утром, нами, Санджи и их слишком активный капитан, пришлось воткнуть Луффи кляп, разделились, чтобы сопровождать Виви в ее прогулке по городу. Зара остался сторожить корабль, Джей очень попросил не выпускать мечника бродить по местности. Нами и Виви единогласно его поддержали. Навигатор очень устал искать Зара после каждого захода в порт, а Джей и Чоппер отправились путешествовать по городу самостоятельно. Похоже, охотник неуютно ощущал себя в толпе, а Чоппер, ну, очевидно, он полюбил Джея восхищенной и преданной любовью ребенка к своему кумиру, поэтому везде его сопровождал. Из-за чего возникла данная страсть, девушка не знала, но факт оставался фактом. Вот так и получилось, что команда соломенных шляп оказалась временно разделена, и теперь нами очень, очень сильно об этом жалела. Все началось где-то полчаса назад. Нами и Виви бродили по местному рынку, а Санджи шел позади, неся на себе связанного Луффи. Капитан был слишком активным, и все было просто отлично, Они почти не привлекали к себе внимания, Луффи немного отвлекал, и спокойно ждали наступления ночи, но тут, до ушей нами начали доноситься громкие крики. Как оказалось, на местных внезапно начали нападать люди из королевской стражи, или кто-то, маскирующийся под королевскую стражу, что было более вероятно, чем свихнувшиеся напрочь стражники. Узревшая это Виви очень разозлилась и побежала останавливать ржущих бандитов. Санджи присоединился к ней, после чего Луффи легко порвал веревки и тоже побежал бить плохих стражников. Нами хотела было присоединиться, но тут, в порт врезался огромных размеров корабль. Это сопровождалось жутким грохотом, стоном ломаемой древесины и усилением паники и так испуганных горожан. Неудивительно, что нами немного растерялась и застыла на месте. Благо, через несколько секунд, навигатор пришла в себя и мудро решила, что все это неспроста. Именно поэтому девушка немедленно направилась к этому самому кораблю, по пути избивая посохом бандитских стражников. И вот так, нами наткнулась на тех, кто этот самый корабль в порт и доставил, а потом начала очень быстро от них бежать. Куда она делась? Раздраженно спросила высокая женщина с копной густых, кудрявых волос. Мускулистый, лысый мужчина в черном плаще без рукавов промолчал. Похоже, он вообще был неразговорчив, это не мешало ему быть чертовски пугающим и сконцентрированным. Именно он подошел ближе всего к месту, где сейчас пряталась нами. Кудрявая же продолжала открывать бочки и протыкать стены своими странными шипами, растущими прямо из ее тела. Дьявольский фрукт? Почему в этом дурацком море столько людей с дьявольскими фруктами? Проклятие, Джей был прав. У нее нет шансов. По сравнению с этими чудовищами, она все равно, что ходячий труп. Как люди вообще здесь живут? С этими мыслями, кошка-воровка нами вознесла очередную молитву предусмотрительности Джея и скрылась за бортиком крыши. И снова он был прав, люди редко смотрят наверх. Особенно, когда считают, что ты не можешь туда забраться, веревка с крюком. Спасибо Джею за веревку с крюком и уроком скоростного поднятия по канату. К счастью, хищная парочка не проходила уроков выживания имени Жнеца, потому вскоре сдалась и медленно ушла вдаль. После этого, нами наконец смогла перевести дыхание и спокойно обдумать ситуацию. Итак, что только что произошло? Эти двое привели сюда корабль с непонятными целями. Данное событие совпало с очень странным нападением стражников-бандитов, которые крайне самозабвенно атаковали жителей города. Это не просто плохо пахнет. Вся эта ситуация воняет с ужасающей силой. Ей нужно найти остальных и, главное, Джея. Он самый сильный и самый информированный из них. Казалось, охотник всегда знает, что делать. Одна мысль о нем успокаивала нервную девушку. Нами, внезапно донеслось слева. Навигатор крупно вздрогнула, откатилась в сторону и выставила перед собой любимый складный посох, а потом заметила Чоппера. Он стал слишком хорош в прятках, со смутным раздражением подумала девушка. Если Нами очень старалась на уроках скрытности Джея, то Чоппер подошел к ним с фанатичным рвением. Девушке казалось, что олененку вообще плевать чему учиться, пока этому учит Джей. И, как итог, теперь было сложно предугадать, когда Чоппер появлялся поблизости. Была пара раз, когда Нами чуть не завизжала. Олененок действительно старался учиться. Он тренировался постоянно. Нами, повторил очень несчастный, заплаканный Чоппер, я нигде не могу его найти. Его нигде нет, нигде, испуганно пролепетал маленький доктор, остался только запах, который обрывается на площади, жалобно сказал олененок и рвано всхлипнул. И тут Нами затопило нехорошее, прямо-таки леденящее предчувствие. В этот момент она почти молилась, чтобы речь шла о блудном Зара, который решил таки уйти с корабля. «Что случилось?» — напряженно спросила девушка. Губы олененка задрожали, но он силой взял себя в руки. «Мистер Джей говорил с теми плохими людьми», — начал быстро говорить Чоппер. «Они сказали, что их вожак притворился королем и сказал повстанцам злые вещи. Мистер Джей побежал туда, где был вожак повстанцев, а я остался помогать горожанам. А потом я закончил и пошел по запаху мистера Джея, чтобы его найти, но он просто исчез», — жалобно сказал Чоппер. «Там были люди, которые кричали о штурме столицы и смерти короля. Они сильно мешали, но я дошел до конца следа. И запах мистера Джея, он просто оборвался на середине главной площади. Как будто он перестал быть прямо там. Я обнюхал все окрестности и ничего, совсем-совсем ничего», — хрипло сказал олененок, после чего снова начал шмыгать носом. Внутренности нами заледенели. Если с Джейм что-то случилось, нами начало откровенно трясти. С тех пор, как странный охотник присоединился к экипажу, нами, впервые за долгое время, чувствовала себя в абсолютной безопасности. Джей был до смешного сильным, неестественно спокойным и, казалось, всегда знал, что делать. С ним даже Шичибукой не казался таким уж большим вызовом. Даже когда он сказал, что очень слаб по меркам Грантлейна, нами так и не смогла в это поверить. Она просто не могла представить что-то еще сильнее. Но теперь, если он исчез, нами была мозгом команды соломенных шляп, Санджи был занят готовкой. Теперь именно ей придется думать, как выбраться из связки Барак Воркс армия повстанцев король Арабасты. И если повстанцев наконец довели до штурма столицы, до главного города всего 8 часов активного хода, они не смогут незаметно добраться до лидера, даже с Джейм, а без него, господи, что нам делать, испуганно прошептала нами. Нам нужно его найти, панически воскликнул Чоппер. Он жив, наверняка жив, я не учуял крови. Только странный кошачий запах, судя по примесям, это был какой-то дьявольский фрукт. Я не знаю, как кошки связаны с исчезновением людей, но если мистер Джей просто исчез, то мы должны его найти, затараторил олененок. Нами обхватила себя руками, заставляя туловище перестать трястись. У нас нет времени, прошептала девушка, если Джей в порядке, то он сам вернется, если нет, то мы все равно не смогли бы ему помочь. Он просто смехотворно сильнее нас. То, что доставляет ему проблемы, просто убьет нас всех. Мы должны помочь Виви. Мы должны остановить все это, испуганно сказала нами. Все это, господи, это слишком много. Они просто очень маленькая команда пиратов с принцессой на борту. Как они остановят войну? Тем более, когда их враги это монстры-фруктовики. И, ради всех существующих богов, нами очень, очень надеялась, что их личная машина смерти все еще жива. Девушка неожиданно обнаружила, что действительно беспокоится о человеке, способном валить динозавров голыми руками. Чертов, проклятый Грантлайн. Часть 32. Звук и тишина. Джей пристально смотрел на огромного, песчаного краба. Песчаный краб, ранее пытавшийся беспардонно его сожрать, пристально смотрел на Джея. Над головой пекло безжалостное солнце, фляга с водой стремительно кончалась, а ноги утопали в раскаленном пустынном песке. Губы охотника разъехались в широкой, полной злобы улыбке, и краб сделал невольный шаг назад. «Хорошая у тебя спина, широкая», — холодно постановил охотник на пиратов жнец, «и очень много быстрых ног». Краб попробовал сделать еще шаг, но не смог. До этого дня несчастное пустынное существо и не подозревало, что такое маленькое создание способно пробить его хитин. Нами лежала на вершине одной из крыш и болезненно ясно осознавала, кажется, ее жизнь завершила какой-то значимый круг. А ведь с прошлого раза прошло не так уж много времени. Итак, что же произошло с момента предыдущей крыши до этой? Ну, если вкратце, то повстанцы оказались крайне мобильной группой людей с потрясающе быстрыми лошадьми и пламенным желанием как можно скорее напасть на столицу. И так как у группы пиратов соломенной шляпы не было вышеназванных быстрых лошадей, им пришлось потратить раздражающе много времени, чтобы найти себе транспорт. К сожалению, верблюды были хороши для пустыни, но плохо сочетались с быстрым передвижением. В итоге, группе пиратов удалось найти загон со странными крокодилами, у которых на голове были выросты в виде бананов. Хозяева загона сердечно благодарили Мугивар за защиту от неправильных стражников и пожертвовали своих скоростных бананований, что это за название такое. Благодаря этому, команда пиратов и принцесса смогли добраться до столицы почти вовремя. Вот только их ждали. Похоже, мистер Зеро как-то выяснил, что Виви жива и на всякий случай поставил охрану у городских ворот. Им пришлось разделиться и побежать в разные стороны. Нами считала, что она в безопасности, пока поблизости Зара. Но потом, ее бедный Крока, несчастный Бананований не заслужил такого конца. А потом Зара, пропал. Зара, твою мать, мы бежали по прямой, ты что проклят? И теперь она снова лежит на крыше, скрываясь от мрачного мужика в черном плаще и женщины с шипами. История сделала круг, к черту историю. Нами нахмурилась и сосредоточенно обдумала ситуацию. За Луфи и Санджи побежал странный мужик с лебедями, за Чоппером высокий сбитая женщина, похожая на крота, бедный олененок. Но у него было больше всех шансов спрятаться, а ей из-за достались эти двое. Виви должна быть в безопасности и двигаться к дворцу, чтобы сделать что-нибудь с ситуацией. Все, что ей нужно, это скрываться от этих психов. Не так уж и сложно. С этими мыслями, Нами нерешительно выглянула из-за края крыши. На нее пристально смотрела та самая дама с шипами. Нашла, с издевательской улыбкой констатировала женщина. Внутренности Нами свернулись в тяжелый, кровоточащий узел, а тело затопил ледяной ужас. Она не могла двигаться, не могла думать. Она понятия не имела, что ей делать, если ее кто-то нашел. А потом, в лицо женщины врезался кулак, и она впечаталась в стену. Это было очень грубо по отношению к даме, обвиняющий заметил суровый Санджи. Она напугала Нами, просто ответил Луфи и поднял голову к своему навигатору. Ты не представляешь, с кем мы дрались. Такой смешной парень, нацепил на ноги головы двух лебедей. Ши-ши-ши-ши, захихикал капитан. Тело Нами ощутимо обмякло, и она обессиленно сползла на каменный бортик крыши. Где-то на заднем плане сражался нашедший свою жертву Зара, никто и не думал его отвлекать, а Чоппер наверняка скрывался среди песков. Девушка выдохнула и позволила себе немного расслабиться, а потом собралась и решительно сказала: «Идем ко дворцу, нам нужна помощь Виви». «Да», — решительно крикнули все члены команды соломенных шляп. Навигатор крупно вздрогнула, резко откатилась в сторону и только после этого повернула голову к источнику звука. «Чоппер, никогда так больше не делай», — крикнула Нами, пытаясь справиться со своим колотящимся сердцем. Сидящий рядом с ней олененок недоуменно на нее посмотрел. Тем временем, где-то в окрестностях столицы, мисс Мерри Крисмас раздраженно бродила по округе, наполненной пустынным песком и остатками полуразрушенных зданий. Не так давно, она и мистер 4 загнали в угол странного тануки с оленьими рогами и готовились превратить его в горелую мясную палку, но внезапно, это странное существо просто испарилось. Они искали уже полчаса и ни следа этой штуки не обнаружили. «Ой, да плевать!» — сплюнула похожая на крота женщина. «Почему мы вообще его преследуем? Пошли обратно. Нужно найти и убрать принцессу», — проворчал агент Барак Воркс. Высоченный парень, потерянно бродивший за ней по пятам, погладил голову своей собаки, бесполезная тварь с ее хроническим насморком. Даже вынюхать никого не может, и открыл рот. «Пан-не-е-е-е-е-е-е! О, боже! Почему ты такой тормоз?» — зло воскликнула женщина. «Пошли уж!» И тут она запнулась, потому что увидела на горизонте что-то странное. Оно было нечетким из-за расстояния и дрожащего от жары воздуха, но создавалось впечатление. Женщина протерла глаза и прищурилась. К городу бежал, к нему бежал. «Это что, огромный краб?» — как-то потерянно спросила мисс Мерри Крисмас. Мистер 4 снова открыл рот. «Да, что здесь дела?» Начало было женщина, и тут рядом с ней приземлилась фигура. Мисс Мерри Крисмас начала превращаться в свою форму дьявольского фрукта. Как ни удивительно, это был крот, но не успела. В ее шею с силой врезался приклад винтовки, и женщина потеряла сознание. Мистер 4 испуганно на это уставился и начал замахиваться битой, но ощутил, как его с силой ударили по ногам. Колени долговязого подогнулись, и он начал неотвратимо падать на землю, как срубленное вековое древо. Его лицо остановилось в нескольких сантиметрах от земли, и мистер 4 понял, что незнакомец его подхватил одной рукой, и удерживает его все той же одной рукой. На спине мистера 4 продолжала висеть 4-тонная бита. Долговязый тяжело сглотнул. «Говорить не нужно, просто кивни», — донесся до агента холодный голос. «Вы агенты Барак Воркс?» Мистер 4 кивнул. Это он сделал довольно быстро. Кивать было проще, чем говорить. «Отлично. Встречали здесь идиота в красной безрукавке, зеленоволосого мечника, рыжую девушку в купальнике, блондина в черном костюме или тануки с оленьими рогами?» Все так же спокойно спросил неизвестный. Долговязый снова кивнул. «Я так и думал», — задумчиво пробормотал парень в шарфе. «Где они?» — кратко спросил неизвестный. И тут мистера 4 прошиб холодный пот. Он был не уверен, значит, придется много говорить. В его случае долгие разговоры превращаются почти в вечность, а этот жуткий парень вряд ли будет столько ждать. А значит, жизнь мистера 4 только что приняла весьма короткий и угрожающий оборот. Долговязый нерешительно открыл рот. Решил идти короткой дорогой долговязый. Он и понятия не имеет, парень. Внезапно проорал странный, рвано искаженный голос. Лицо мистера 4 врезалось в песок. «Хозяйка будет очень недовольна», — сказал мрачный мужской бас. «Она сказала тебе сидеть в пустыне», — угрожающе прохрипел какой-то бандит. «Хозяйка редко так добра к помехам», — весело пропела молодая девушка, «Цените это, молодой человек», — укоризненно заметила пожилая женщина. Долговязый повернул лицо и смог увидеть источник этих многочисленных голосов. На обломке колонны сидел мрачный молодой мужчина, закутанный в темную куртку с капюшоном, черные ботинки и черные же штаны. Единственным ярким пятном в его внешности был странно крупный пятнистый дин-дин, сидящий у него на плече. Насчет внешности странного мужчины нельзя было сказать ничего определенного. Нижняя часть лица неизвестного была закрыта клапаном черного капюшона. Из-за этого все, что можно было увидеть в мужчине, это его карие, почти черные глаза и огромные синяки под этими глазами. Создавалось ощущение, что мужчина хронически не высыпается. Ощущение дополнялось мутными, сонными глазами и видом бесконечной усталости от жизни. Казалось, неизвестный рухнет в любую секунду. Неужели это он был источником этих энергичных, громких голосов? «Кто ты такой?» – напряженно спросил парень в черном шарфе. И тут улитка, сидящая на плече усталого типа, открыла рот. «Информация – это деньги, детка. А мы не разбрасываемся деньгами, верно, Лимон?» Бессистемно меняя интонацию, проорал Дин-Дин. Вышеназванный Лимон устало прикрыл глаза и уже не открыл. Шли секунды, которые уверенно превращались в минуты, а усталый тип оставался тих и недвижим. «Он что, уснул?» Долговязый беспомощно покосился на шарфа. Жуткий парень казался нормальнее, чем это. Улитка же, не дождавшись ответа, покосилась на своего молчаливого хозяина, комично выпучила глаза и набрала воздуха в свои улиточные легкие. «Проснись и пай!» – заорал Дин-Дин. Мистеру 4 показалось, что звук сейчас выбьет ему барабанные перепонки. От странной парочки разошлась настоящая волна громкости, разметая окружающий их песок и заставляя голову Долговязого гудеть с ужасающей силой. Несчастный парень резко закрыл уши и открыл рот, чтобы не оглохнуть к чертовой матери. «Пай!» — крикнуло эхо. «Пай! Пай! Пай!» Мир вокруг мистера 4 звенел. Он совершенно ничего не слышал, только гул крови в своей голове. Этот Дин-Дин, он сам по себе оружие. Такой звуковой волны хватит, чтобы вывести из строя кого угодно. А потом что-то хрустнуло, и улитка завизжала тонким, крайне мучительным звуком. Голова Долговязого начала раскалываться от боли, а из носа потекла кровь, капая на раскаленный песок. В этот момент сознание мистера 4 решило покинуть своего неблагодарного хозяина, и он отрубился. Джей понятия не имел, кто эта таинственная хозяйка и что ей нужно от арабасты, но он начал не на шутку раздражаться. Этот Лимон, он был проблемой. Когда Джей попытался атаковать визгливую улитку, мрачный мужик мгновенно проснулся и увернулся от его атаки. Он не просыпался от криков улитки. Глухой, притворялся, более того, он мгновенно контратаковал, и теперь Джей щеголял сломанной левой рукой. Это было больно, впрочем, он сам виноват. Очевидно, что улитка самая явная цель для атаки. Разумеется, боевой стиль этого Лимона основан на защите своего звукового оружия. «А ты наглый, наглый парень», — весело проорала улитка, раскачиваясь на плече своего хозяина. «Если будешь мешать, тебя можно убить», — угрожающе крикнул Дин-Дин. «Все помехи должны быть удалены», — прозвучал нежный женский голос. Лимон наступил на тело потерявшего сознание Долговязого и, слегка пошатнувшись, шагнул вперед. Его глаза снова потеряли фокус и стали явно сонными, но больше Джей не обманывался. Либо этот парень притворялся невнимательным, либо его боевой стиль компенсировал вечную сонливость рефлексами. В любом случае, расслабляться было нельзя. Снайпер выдохнул и потянулся за пистолетом. В данной ситуации выгоднее сражаться на расстоянии. И примерно на этой мысли улитка снова открыла рот. Джей напрягся и приготовился, но ничего не услышал. Парень растерянно моргнул. Улитка продолжала что-то делать, но он ничего не... Джей пошатнулся. Мир вокруг странно поплыл и потерял равновесие. И тут, в живот снайпера врезался кулак. Парень захрипел, после чего перехватил руку и ударил другой рукой в область шеи противника. К сожалению, этот Лимон увернулся и вывернул руку, после чего снова ударил снайпера в область печени. Джей рефлекторно принял стойку тиккая, но это не помогло, удар был слишком сильным, нечеловечески сильным. «Воля», — машинально отметил Джей, после чего отлетел из-за силы удара. Снайпер ударился о песок раз, другой и, наконец, врезался в стену. К тому моменту парень достаточно собрался с силами, чтобы ощутить глухое давление на барабанные перепонки. Эта тварь использовала какие-то вредные для человека звуковые частоты. Похоже, эти частоты действовали на вестибулярный аппарат и психику жертвы. Вкупе с ее обладающим волей хозяином, сражение вблизи становилось самоубийством. Но если отдалиться, ты попадешь под воздействие звука. Нужно отойти как можно дальше и снять цель с дальнего расстояния. Вот только, устало подумал снайпер, блокируя очередной удар, этот Лимон не такой идиот, чтобы позволять мне подобное. Глухое давление на перепонке продолжалось, поэтому мир продолжал неравномерно плыть. Джей даже прицелиться и выстрелить нормально не мог. Этой твари что, дышать не надо. Снайпер отпрыгнул от очередной атаки и постарался не морщиться, ребро было сломано, несмотря на тиккой. Если бы не защитная техника, улиточник убил бы его. Значит, эта хозяйка уже дала ему возможность уйти. Он не послушался, больше шансов не будет. Джей скрипнул зубами, заблокировал очередную атаку, получил тяжелый удар по ноге. К счастью, кость не сломана, просто сильный ушиб, и постарался разорвать расстояние с помощью Сору. Это дало ему пару секунд на то, чтобы спрятаться за ближайшей стеной. Парень задержал дыхание и постарался стать как можно незаметнее. Лимон застыл, явно не понимая, куда делась его жертва. Тело Джея еле заметно расслабилось, а ледяной узел ужаса в животе стал немного меньше. Похоже, воли наблюдения у этого Лимона не было. Спасибо за малые милости. Если он сможет спрятаться, а потом медленно двигаться к городу. И тут улитка на плече сонного мужчины закрыла рот. Джей ощутил, что давление на барабанные перепонки пропало. Странный, еле заметный дискомфорт в голове снайпера исчез, а мир перестал так страшно колебаться, и парень расслабился еще немного. Похоже, его враг решил дать своему оружию передышку, очень-очень зря. Джей очень тихо потянулся за пистолетом, и тут улитка снова открыла рот и стала издавать странные, щелкающие звуки. Снайпер напрягся и начал тревожно прислушиваться к своему телу, но никакого дискомфорта он не ощущал. Что? И тут... Кулак Лимона врезался в паре сантиметров от его головы, и примерно тогда же Джей вспомнил, где слышал похожие звуки. Летучие мыши, эхолокация. Эта улиточная тварь была способна на эхолокацию. Какого черта? Джей вернулся и выстрелил в направлении атакующего мужчины, после чего рванул в попытке разорвать расстояние. А потом странное давление на перепонке вернулось, и мир снова стал шатким и потерявшим равновесие местом. «О, Господи!» – успел подумать Джей. «Я умру здесь». После всего, вот так, парень вернулся от еще двух ударов и споткнулся от мерзкого давления на уши. Похоже, с течением времени, этот мерзкий звук становился только сильнее. Из-за заминки, Лимон смог ударить его по груди, ломая еще одно ребро и снижая его эффективность. В этот момент, Джей болезненно ясно осознал, что, не сможет победить этого мужчину. Он проиграл. «Прости, отец», с какой-то глухой болью подумал снайпер и... Давление на перепонке пропало. Джей ошарашенно моргнул, после чего использовал Сору, отдалившись на максимально возможное расстояние, выхватил винтовку и, наконец, посмотрел на своего противника. Лимон же застыл. Его глаза потеряли всякую апатию и широко раскрылись в выражении явного раздражения и злобы. Снайпер невольно сделал шаг назад, но улиточник полностью его игнорировал. Мужчина уставился в другую сторону, ненавидяще сверля что-то глазами. И, что самое странное, улитка, сидящий на плече мужчины Дин-Дин, постоянно открывал рот, но Джей ничего не слышал. Звук улитки будто отрезали. Парень машинально повернул голову по направлению взора злого улиточника и увидел вдалеке высокую фигуру, закутанную в белый, покрытый подпалинами халат. Обладатель светлых волос спокойно стоял на песке и затягивался очередной сигаретой. На его макушке продолжала сидеть бумажная бабочка. От неожиданности Джей ошарашенно моргнул. Он просто не ожидал, что увидит этого странного человека еще раз. Тот же, увидев Джея, широко улыбнулся и приветливо ему помахал. Снайпер машинально помахал в ответ, а потом еле заметно поморщился от боли в сломанных ребрах. Мирная жизнь с капитаном Багги снизила его толерантность к боли. Это никуда не годится. Высокий блондин показал Джею большой палец, а потом махнул рукой в направлении города. Снайпер нахмурился и мотнул головой к напряженному улиточнику. Блондин отмахнулся, будто злой волевик с относительно разумным звуковым оружием вообще не был проблемой, а потом подобрался и, резко переместившись к улиточнику, врезал ему по лицу. «Он знает Сору», была первая мысль Джея, «он из мирового правительства». Дин-Дин на плече Лимона снова начал беспорядочно открывать рот, но из него не доносилось и звука. «Какая разница?» Откуда этот парень? Надо бежать, была вторая мысль Джея. Снайпер посмотрел на блондина в приступе невольной благодарности, после чего рванул по направлению к столице. Он был телохранителем принцессы Виви, на данный момент обязан выполнить свою миссию. А еще он был очень и очень рад убраться от этого жуткого мужика подальше. В итоге, черная и белая фигуры остались посреди пустыни и развалин старых домов в полном одиночестве, не считая двух бессознательных агентов Барак Воркс, лежащих на песке. Через несколько минут беспорядочного обмена ударами, двое сражающихся разделились и отошли друг от друга. Блондин напряженно сверлил глазами улиточника. Темноволосый отвечал ему взглядом полным искренней ненависти. «Помехи, помехи, помехи, помехи», панически закачался вернувший голос Диндин. «Непослушная, мерзкая девчонка и ее собачонка снова мешают», — зло крикнула улитка. Блондин нахмурился и пристально посмотрел на напряженного Лимона. «Почему вы так заинтересованы в происходящем?» — спросил мужчина. «Это не похоже на обычные цели джокисты. И даже на обычные цели моего брата, слишком много песка и мало выгоды», — задумчиво сказал блондин. Улитка перестала бешено раскачиваться и широко ухмыльнулась. «Информация — это деньги. Мы не даем тебе денег», — издевательски протянула улитка. «Но ты дал, глупый Роси, Даффи даст денег, чтобы узнать, что ты здесь», — радостно пропел Диндин. Блондин только равнодушно отмахнулся. «Если бы я боялся преследования Даффи, то застрелился бы еще в самом начале», — просто сказал Роси. «Прошло больше 10 лет, и я еще жив. Ваша информационная сеть — полное дерьмо», — издевательски хмыкнул мужчина. Глаз Диндина дернулся, а ненависть в глазах улиточника начала переливаться через край. Роси спокойно сложил руки на груди, нисколько не впечатленный их эмоциональными вспышками. Атмосфера начала стремительно накаляться, и тут «пулюм-пулюм-пулюм-пулюм» донеслось из кармана улиточника. Тот вздрогнул и машинально нащупал бугорок в углублении своей куртки. Через секунду на свет показался маленький Диндин с рисунком паутины на белом панцире. Лимон немедленно поднял трубку, полностью игнорируя молчаливого блондина. «Вы столкнулись с Роси?» — донесся из Диндина мягкий женский голос. Лимон поднял глаза на застывшего блондина и кивнул. «Отлично, пусть там и остается», — ласково сказал Диндин. «Судя по всему, он здесь один. Возможно, драгон и моя дорогая сестренка не ожидали, что все так быстро закрутятся», — весело сказала улитка. «Забудьте про мальчика, он уже ничего не сможет сделать. Держите Роси там и не дайте ему натворить лишнего. Я рассчитываю на вас», — закончила женщина и положила трубку. В воздухе повисла тягучая тишина. Можно было услышать, как ветер шелестел песчинками, перенося их с бархана на бархан, огибая тела несчастных мисс Мерри Крисмас и мистера 4. Эти двое совершенно не рассчитывали на подобный конец своего дня. На самом деле, Дон Кихот Росинант тоже не рассчитывал. Это должна быть простая разведывательная миссия. Клавдия получила тревожную информацию о необычной активности людей Арахны в области Арабасты. Роси приехал чисто осмотреться, немного пошпионить и определиться с возможными точками интереса двух безумных небесных драконов. Никогда не знаешь, для кого джокиста собирала информацию, для себя или Даффи. Но в жизни Росинанта никогда и ничего не было так просто. Блондин уже давно смирился с этой истиной и даже не переживал. Высокий мужчина глубоко, печально вздохнул, хрустнул шеей и приготовился к долгой, возможно, смертельно опасной битве с Лимоном и его звуковой улиткой. Точнее, только с Лимоном. Кто бы мог подумать, что его маленький фрукт может оказаться настолько полезен, верно? Блондин еле заметно ухмыльнулся и шелест песчинок как отрезало. Вокруг повисла настоящая абсолютная тишина. Многие люди говорили о невыносимой, тягучей тишине, но мало кто из них мог постичь ее по-настоящему. Владелец фрукта тишины мог, а еще он мог поделиться этой тишиной с другими, что было еще одной причиной крайней ненависти Лимона. Этот человек не выносил, когда его улитку заставляли таки заткнуться. «Ну что ж», — равнодушно подумал Росинант, отбивая первую атаку, — «ему придется потерпеть». Часть 33. Что же такое красота? Джей шел мимо орущих, размахивающих оружием людей и мучительно размышлял, как до такого вообще дошло. Это должна быть простая миссия по сопровождению гражданского лица. Почему же он оказался на главной площади огромного пустынного государства, в разгаре гражданской войны со сломанной рукой и переломами двух ребер? Не то, чтобы он не переживал чего-то подобного, — мрачно подумал парень, машинально уворачиваясь от удара мечом, но тогда Джей был морально готов. Он собирал информацию, разведывал местности, подбирал амуницию под задание. Снайпер не должен выходить на миссию неподготовленным, это была его главная ошибка. Хотя нет, главной его ошибкой было сесть на корабль команды смертников. Рядом с этими безумцами постоянно происходило что-то странное. Джей тяжело вздохнул, увернулся от выстрела, ударил еще одного мужика с мечом и решил покинуть зону активных боевых действий. Пара ударов воздушной походкой, и снайпер оказался на крыше ближайшего здания. Обзор сразу стал лучше. К сожалению, площадь перед дворцом была окутана странно локализованной песчаной бурей, поэтому Джей почти ничего не видел. Но вот верхний ярус дворца снайпер мог видеть очень отчетливо, и немедленно об этом пожалел. Это что, странно раздутый Мугивара Луффи плюется водой в Шичибукая крокодайла? Нет, Джей запросил у капитана Багги информацию по крокодайлу еще в начале задания, а потом проинформировал Мугивара слабости этого мужчины к воде, ужасающая слабость для Лаги. Но именно из-за нее крокодайл был таким сложным противником. В нем совершенно не было самоуверенности, присущей Лагеям. Но чтобы Мугивара Луффи именно так использовал это знание, на секунду, Джею стало жаль Шичибукая. Мугивара Луффи в каком-то смысле был очень трудным противником. Снайпера передернуло, после чего он отвел взгляд. В данный момент он мало чем мог помочь капитану смертников. К тому же, ему необходимо было найти принцессу Виви. Если та умудрилась умереть, то ну, это было бы непрофессионально с его стороны, очень жуткое пятно на репутации. Примерно на этой мысли Джей начал сосредоточенно осматривать забитую озверевшими людьми и песком площадь. И наконец, через несколько секунд, его взгляд наткнулся на размытый светлый отблеск. Джей прищурился, и его неестественно хорошее зрение выловило светловолосую голову мистера Санджи. Тот сосредоточенно бегал по площади и бешено озирался по сторонам, будто лихорадочно что-то искал. Джей очень понадеялся, что Мугивары не посеяли принцессу Виви, после чего быстро устремился к блондину. «Где принцесса?» — резко спросил Джей, приземляясь около Кока. «А-а-а-а-а!» — почему-то заорал он, замахиваясь на снайпера ногой. Тот легко увернулся, после чего стал терпеливо ожидать ответа. С чувством выругался Кок, после чего потрясенно уставился на Джея. На заднем плане продолжали орать и бегать люди. До ушей снайпера донесся шум выстрела. «Где принцесса?» — решил повторить парень, не заметив реакции у ошалевшего Кока. И тут блондин, наконец-то, отмер. Он осторожно подошел к стоящему снайперу и зачем-то до него дотронулся. «Джей, ты жив?» — радостно воскликнул мистер Санджи, закончив свою странную проверку. «Что с тобой случилось?» «Чоппер сказал, что ты куда-то пропал», — взволнованно спросил Кок. «Меня перенесли в пустыню. Я вернулся», — дал краткий доклад Джей. «Где Прин?» «Это замечательно, что ты жив», — перебил его Кок. «Помоги нам найти бомбу. Или, через 10 минут, здесь все взлетит на воздух», — воскликнул Кок, после чего резко развернулся и скрылся в куче сражающихся людей. «Цесса», — договорил снайпер. «К сожалению, к этому моменту Кок давно исчез». Угол рта Джея сердито дернулся, и тут он заметил мелькнувший в толпе рыжий отблеск. «Где принцесса?» — немного раздраженно спросил снайпер, резко появляясь около кошки-воровки Нами. «А-а-а-а-а!» — заорала она, после чего ударила Джея зажатым в руке крюком. Тот молча заблокировал удар. «Джей, ты жив!» — радостно воскликнула Нами. В отличие от Кока, девушка поверила в воскрешение грозного снайпера сразу. В ее разуме такое чудовище нельзя было просто убить. И теперь, когда монстр снова обитал поблизости, в душе кошки-воровки воцарился легкий, восхитительный покой. Ее паникующий, шатающийся мир внезапно выровнялся и встал на твердую почву. «Да, я жив. Меня переместили в пустыню. Добрался сюда», — быстро протараторил уже порядком раздраженный парень. «Где принцесса?» «Джей, нам нужно найти бомбу. Она заложена где-то на главной площади», — проигнорировала его кошка-воровка. «Иначе, через 10 минут все эти люди умрут». «Я верю в тебя», — серьезно сказала девушка, после чего ее снесло очередным орущим мужиком с мечом. Джей раздраженно пнул его с дороги и осознал, что навигатор испарилась. «Вы что, издеваетесь?» — прорычал парень. «Мистер Джей», — возбужденно донеслось снизу. «Выш», — уже наученный горьким опытом снайпер схватил говорящее нечто на звук и надежно зафиксировал его в своей хватке. «Я жив, выбрался из пустыни, где-то на площади бомба, рванет через 10 минут, где принцесса?» — быстро протараторил парень. «Это замечательно, я очень рад, где принцесса не знаю», — также быстро протараторил маленький олененок. С чувством выругался Джей, после чего смирился с тем, что ему придется выяснять местонахождение бомбы и останавливать гражданскую войну. Нужно было запросить больше Беллы за это задание. Ника Робин упорно шла за мрачным как смерть правителем Арабасты. Наконец, этот упорный мужчина согласился отвести последнюю выжившую Ахары в секретный храм его предков. Для этого всего-то потребовалось начать гражданскую войну, уничтожить его дворцовую охрану и взять в заложники несколько тысяч его подданных. Ника Робин поджала губы и продолжила упорно спускаться вниз. Она должна была сделать это, иначе все годы, прошедшие с разрушения Ахары, не имели никакого смысла. Она должна была, несмотря ни на что. Двое людей прошли по длинному коридору, унося с собой свет тусклого факела. Через несколько минут за ними прошел немного потрепанный, но уверенный в себе мужчина в темной шубе и с поперечным шрамом на лице. А еще несколько минут спустя, в этом же коридоре внезапно возникла девушка в шапке с кошачьими ушками. В одной ее руке покоился современный фотоаппарат, а в другой находился Дин-Дин. «Задание выполнено», — весело сообщила девушка в трубку улитки. «Меня никто не видел, были слишком увлечены таинственным, квадратным камнем», — хихикнула кошатница. И тут Дин-Дин ожил. «Прекрасно», — мягко сказал женский голос, «перемести фото на корабль, а потом забирай Лимана. Свои дела в Арабасте мы закончили», — заключила Арахна и повесила трубку. «Есть», — весело сообщила девушка, убирая улитку, а потом почему-то застыла и начала к чему-то прислушиваться. Вскоре на лице девушки проступило отчетливое удивление, а потом ее зрачки хищно сузились, и губы расползлась в широкой улыбке. «Какой упорный и неожиданно везучий пацан», — хихикнула любительница кошек, после чего мгновенно исчезла из давно заброшенного коридора. Спустя еще несколько секунд по пыльному полу пробежал израненный и очень злой парень в красной жилетке и соломенной шляпе. Джей сидел на бортике высоких, башенных часов и пристально осматривал дерущихся внизу людей. Итак, если бы он был хитрым, коварным шичибукаем с хроническим недоверием к окружающим, где бы он спрятал бомбу? На окраине площади не вариант, просто неэффективно. Дворец отметаем по той же причине, под площадью, очень и очень сомнительно. Даже команда капитана Багги не смогла бы раскопать дыру в земле и скрытно спрятать огромную бомбу посреди оживленной главной площади, прямо перед носом суровой дворцовой стражи. Наверное, ладно, про команду капитана Багги Джей не знает, но Крокодайл точно не команда клоунов. Иначе мугивары бы даже не поняли, что именно их убило. Даже Джей бы не понял, откровенно говоря. Тогда, возможно, бомба сейчас не на площади, но она может там оказаться. Достаточно грамотно ей выстрелить. Опять же, если бы Крокодайл был капитаном Багги, то Джей мог бы хоронить окружающих прямо сейчас. Команда клоунов обладала огромными познаниями в химии, взрывчатых веществах и сборе мини-бомб. Двухсантиметровая бомбочка капитана Багги могла снести маленький остров с лица земли, благо, для клоунов это было скорее хобби, а не основным оружием. Опять же, Крокодайл не был капитаном Багги, и слава всем богам, поэтому его бомба должна быть относительно нормальных размеров и массивности. Учитывая, что ее нужно как-то доставить на площадь, возможная пушка тоже должна быть довольно массивной. А это говорит о том, что необходимо искать выгодную снайперскую позицию с хорошим обзором площади. К сожалению, кандидатов на подобное было слишком много. Площадь была буквально окружена высокими зданиями. Поэтому снайпер занял самую выгодную позицию и приготовился выжидать. Чтобы выстрелить бомбой, нужно было ее вытащить. Как только агенты Барак Воркс это сделают, Джей это увидит. И тогда он может просто ликвидировать стрелков и спокойно идти искать беспокойную принцессу Виви. Это звучало как хороший, разумный план. «Мисс Наамии, мисс Виви», — внезапно донеслось до ушей снайпера. Джей удивленно моргнул и непонимающе опустил голову. Под его ногами, на несколько уровней ниже, виднелась хорошо знакомая, светловолосая голова. Сначала снайпер немного удивился, но потом понимающе кивнул. Разумеется, мистер Санджи тоже подумал о выгодной позиции на башне. Правда, парень не понимал, как Кок собирался убирать агентов Барак Воркс. Возможно, у блондина был какой-то хитрый план. Кстати, кого он там звал? Джей опустил взгляд еще ниже и заметил далеко внизу рыжую, синюю и рогатую головы. В этот момент тело снайпера еле заметно расслабилось. Очевидно, Кошка-воровка и Тони-Тони Чоппер нашли принцессу Виви. Это просто замечательно. Теперь почти вся команда ищущих смерти была поблизости. Еще никто из них не умер. Это поразило снайпера до глубины души. «Эй вы!» Донеслось немного ниже. «Я вас обыскался». Джей перевел взгляд на голос и заметил зеленую макушку. Надо же, даже суицидальный мечник был все еще жив. И даже казался в нужном месте в нужное время. Поразительный вызов логике и теории вероятности. Конечно, вряд ли Мугивара Луффи пережил битву с Шичибукаем, но показатели выживания этих самоубийц все равно очень и очень впечатляли. Возможно, они смогли обуздать свои порывы к самоуничтожению. Щелк, внезапно донеслось сверху, и Джей на мгновение отвлекся. Циферблат часов над головой снайпера внезапно открылся, и в его поле зрения появились концы четырех сапог. Парень непонимающе моргнул, после чего в его голове задребезжила смелая догадка. «Гиера-гера-гера-гера», донеслось сверху, «настало время выполнить наше последнее задание, мистер Семь». «Охо-хо-хо-хо-хо, жду не дождусь повышения, мисс Фазерсдей», ответил второй голос. Ну и на этот моменте, уверенность Джея стала абсолютной. И примерно с этого же момента, жизнь выше названных мистера Семь и мисс Фазерсдей пошла на буквальные секунды. Джею осталось только подняться на верхний уровень и отстрелить им. Внезапно донеслось снизу. Бывалый снайпер на секунду запнулся и удивленно опустил взгляд. Этот самый взгляд наткнулся на его испуганный, много чего переживший и очень, очень хрупкий подзащитный объект, который, в данный момент сидел на спине очень решительного оленя, а сам олень парил в воздухе. Джей моргнул. Олень начал падать. Снайпер запаниковал и приготовился спрыгнуть, но тут увидел мистера Санджи. Тот прыгнул прямо под Тони-Тони Чоппера и, судя по всему, готовился поймать этих двух идиотов. В этот момент тело Джея немного расслабилось, и он ощутил горячую благодарность к мистеру Санджи. Он такой хороший человек, Джей всегда может на него положить. Примерно на этой мысли Кок вытянул ногу и пнул оленя с принцессой еще выше. Мысли Джея замерли. Тони-Тони Чоппер же продолжал уверенно лететь вверх, постепенно замедляясь в полете. Вскоре он был достаточно высоко, чтобы совершенно точно не пережить падение. Века снайпера дернулась, и он снова приготовился прыгать. Но тут прыгнул зеленоволосый мечник. На секунду в сердце Джея мелькнула искра надежды, но быстро потухла, когда Зара использовал очередную технику меча и отправил оленя в дальнейший полет. Над головой Джея раздался выстрел, но тот был немного не в себе и пропустил этот момент. Его мозг кипел, пытаясь осознать логику действий этих дебилов. Вскоре летящий олень сравнялся с застывшим на бортике Джеем. В глазах Тони-Тони Чоппера отразилось секундное удивление, перешедшее в искреннюю радость. К счастью, в этот момент олень не мог видеть выражение лица снайпера, иначе мог посидеть прямо в полете. Тони-Тони Чоппер уверенно кивнул, будто говоря Джею, «Я вверяю принцессу тебе», после чего метнул ее вверх и начал падать со спокойной душой. Снайпер проводил его молчаливым взглядом, после чего протянул руку и поймал идиота, не дав ему умереть самым идиотским и тупым способом в мире. В отличие от остальных членов команды смертников, Тони-Тони Чоппер был новеньким. Он только начал идти путем суицида, у него еще была надежда. Джей раздраженно швырнул оленя за спину и перевел взгляд наверх. Судя по всему, каким-то неведомым чудом судьбы, принцесса таки зацепилась за бортик, попутно умудрившись не умереть от рук двух агентов Барак Воркс. Это мало что говорило о принцессе и много о двух снайперах, которые не смогли подстрелить летящую прямо на них цель. Теперь у Джея появился еще один повод их убить. Они позорили его основную профессию одним своим существованием. На этой мысли мимо Джея пролетели две фигуры. Одна из них была одета в костюм лягушки и сжимала в руках пистолет в виде головы жабы в крапинку. Вторым был мужчина в старомодном камзоле, бровями, выщипанными в виде цифры 7 и пистолетом в форме все той же цифры. И как только снайпер заметил исковерканное подобие огнестрельного оружия в руках двух осквернителей, у него появилась третья и самая весомая причина их прикончить. На мгновение глаза профессионального наемного убийцы, прошедшего школу выживания СР, воспитание безумного небесного дракона, год скитаний по Грандлайну и тренировки одного из лучших снайперов в мире встретились с глазами падающих снайперов. По какой-то загадочной причине агенты Барак Воркс ощутили яркую неодолимую жажду падать быстрее. «Вам очень и очень повезло, что у меня нет на вас времени», — говорила вся фигура оскорбленного до глубины души профессионального снайпера. От него исходило негодование высококлассного специалиста, на глазах которого грубо осквернили дело всей его жизни. Мисс Фазерсдей и мистер Семь тяжело сглотнули, после чего пугающая фигура исчезла из их поля зрения. В этот момент у двоих снайперов мелькнула мысль, что им проще умереть прямо сейчас. В конечном итоге выйдет быстрее и менее болезненно. Джей же мысленно отметил этих двоих, как приоритетные цели ликвидации, если они выживут после падения с подобной высоты, после чего двумя прыжками взобрался на верхушку часовой башни, оставляя осоловевшего Тони Чоппера в застрявшем на бортике состоянии. И там он, наконец, встретил свой основной подзащитный объект. В данный момент принцесса Виви стояла и очень испуганно смотрела на огромную бомбу, засунутую в не менее огромную пушку. Рядом с бомбой лежал перерезанный фитиль, а по помещению расходился звук тикающего механизма. «Джей?» – удивленно спросила потрепанная принцесса. «Джей!» – радостно воскликнула девушка. «Ты разбираешься в бомбах. Она не останавливается. Это часовой механизм. Ее нужно остановить, иначе мои люди», – испуганно забормотала девушка, с силой сжимая ткань своего плаща. Снайпер тяжело вздохнул, спрыгнул на пол часовой башни и пошел осматривать бомбу. Ему заплатили за сопровождение гражданского лица, про обезвреживание бомб в договоре не было ни слова, устало подумал парень, потирая сломанные ребра, после чего оценил строение бомбы, прикинул оставшееся время и сделал логичный вывод. «У нас нет времени», – холодно сказал парень, – «надо стрелять». «Стрелять?» – не поняла девушка. «Я могу навести ее на окраину города. Дальше не получится, пушка не настолько дальнобойная», – пояснил снайпер, – «так жертв будет меньше». По телу принцессы прошла ощутимая дрожь, а в глазах густо заплескался леденящий ужас. «Стой, разве ничего нельзя сделать?» – испуганно спросила принцесса. «Может унести ее или выстрелить в небо или что-нибудь? Ты совсем ничего не можешь сделать?» – почти умоляюще спросила синеволосая. «Я могу навести пушку в другое место», – льдом в голосе Джея можно было заморозить целый океан. «Скажите мне область, куда я могу выстрелить с меньшим количеством жертв, и лучше вам думать быстро», – холодно сказал парень, подходя к регулятору пушки. Принцесса Виви осталась потерянно стоять около огромного дула. Через несколько секунд девушка медленно повернулась к главной площади, на которой продолжалось безжалостное, кровопролитное сражение. В глазах синеволосой плескалась омертвелая пустота. «Куда выстрелить?» – потерянно пробормотала девушка. «Куда?» В ее голове было пусто. Если она не решит, то выстрел придется на главную площадь. Тогда умрет несколько тысяч людей, ее подданных. Но если она укажет, то умрет меньше. Но это все равно будут ее подданные. И умрут они из-за нее. «Я не знаю», — в хриплом голосе девушки послышались слезы. «Я не могу. Это мои люди, и я не могу. Я не...» Джей ощутимо нахмурился, после чего очень тяжело вздохнул. А потом начал наводить пушку на самый, по его приблизительным прикидкам, малонаселенный район. В животе парня перекатывалось мерзкое, тошнотворное ощущение, а руки странно покалывало. Но, в отличие от принцессы, снайперу было проще. Он не знал этих людей, он не знал эту страну, и он взял миссию по защите принцессы Виви. Джей всю жизнь учился убивать людей и ничего не ощущать по этому поводу. При желании, он мог наполнить себя болезненным, ледяным омертвением и выполнить поставленную задачу несмотря ни на что. Ему было проще. Да, он мог это сделать. «Отцу и капитану Багги будет грустно», — мелькнула в голове Джея мысль, и на секунду его руки замерли. По телу снайпера прошла еле заметная дрожь, но он с силой сжал зубы и продолжил наводить пушку. Он убил много людей, его всю жизнь этому учили. Он сможет. Немного левее, донесся до слуха снайпера охрипший от ужаса, дрожащий голос. «Там людей будет меньше», — почти прошептала принцесса Виви. Парень холодно кивнул и скорректировал курс, после чего вынул из внутреннего кармана коробок спичек и уверенно двинулся к ранее перерезанному фитилю. «Все в порядке, принцесса, вам не нужно этого делать», — внезапно донесся до слуха снайпера спокойный голос. Джей выхватил винтовку и навел ее на окровавленного мужчину в белом, покрытом кровью и подпаленном халате. «Пел?» — в омертвевшем голосе принцессы Виви послышался призрак удивления и робкой радости. Услышавший это, Джей нахмурился, но медленно опустил винтовку. Окровавленный мужчина молча улыбнулся, после чего мягко погладил принцессу по голове и пошел к бомбе. «Вы так долго и упорно старались, принцесса, вы сделали все, что могли. И теперь настало мое время защитить нашу с вами страну», — мягко сказал мужчина. После чего его фигура поплыла, и неизвестный превратился в огромного белоснежного сокола. «Зан птицы», — машинально отметил Джей. А потом, в его голове стало появляться осознание. Сокол, тем временем, схватил бомбу и двумя мощными взмахами вылетел из часовой башни. На лице принцессы проступило понимание, и ее лицо расползлось в полной надежде улыбки. Джей молча на нее посмотрел, после чего начал мысленно отсчитывать секунды. Как профессионал, снайпер вел обратный отсчет и знал, сколько времени осталось до взрыва. Его должно хватить на то, чтобы унести бомбу достаточно далеко, но только если лететь строго вверх. А это значит, что тот, кто несет бомбу, не успеет покинуть радиус взрыва. И примерно на этой мысли внутренний отсчет снайпера закончился, и до его ушей донесся жуткий грохот. Небеса засияли огненно-желтым, разъедающим глаза светом, а в фигуру Джея врезался раскаленный поток воздуха. Спустя несколько секунд, звенящий слух снайпера более-менее вернулся к норме. Он вновь слышал крики сражающихся людей, вой песчаной бури и многочисленные звуки выстрелов. Он снова мог видеть орущих, окровавленных людей и одинокую фигуру принцессы, которая успела забраться на бортик часовой башни и кричала, чтобы обезумевшие от крови люди остановились. Похоже, сражающиеся на площади пропустили звук взрыва и продолжали увлеченно резать друг друга. И в данный момент принцесса пыталась хоть как-то это остановить. Ее хриплые, полные отчаяния крики разрывали уши Джея, но он слышал подобное слишком много раз. И прекрасно знал, что подобные крики никто и никогда не слышит. Этот хаос уже нельзя остановить. Они сделали все, что было возможно, но принцесса Виви продолжала кричать в тщетной попытке, что кто-нибудь сможет ее услышать. В этот момент в голове Джея мелькнула довольно беспокоящая, леденящая мысль: если бы он выбрал другие цели для своих фотографий, если бы он решил доказать, что этот мир полон ужаса, боли и недостоин существования, эта маленькая фигурка на фоне сражающихся и азартно убивающих друг друга людей была бы превосходным образцом для его коллекции. Парень тяжело сглотнул и быстро отвернулся. Да такое бывает. Он видел подобные картины сотни тысяч раз. Какой смысл фотографировать и запечатлевать их, если они буквально везде? Поэтому снайпер и делает свои фотографии, чтобы помнить, что в этом отвратительном мире иногда есть вкрапление света. Потому что она должна быть права, иначе вся ее жизнь не имела никакого смысла. Пусть этих островков счастья мало, пусть они так редко встречаются и так быстро пропадают, но он должен продолжать искать, должен продолжать идти. Даже если вокруг одна кровь, крики и страдания, пока он ищет, то, что это? Внезапно, Джей понял, что в окружающем мире что-то изменилось. Это происходило постепенно, поэтому снайпер не заметил сразу, но теперь парень отвлекся от своих тяжелых мыслей и понял, что именно изменилось. В воздухе повисла тишина. Хотя нет, не совсем в воздухе стоял мягкий, хорошо знакомый снайперу шелест. Это был звук ударов тысячи тысяч маленьких капель. Это был звук дождя. Парень удивленно моргнул и посмотрел на молчащую принцессу, которая устало сидела на бортике часовой башни. Больше не было звуков сражений, не было криков полных насилия и боли. Джей осторожно, почти нерешительно подошел к принцессе и посмотрел вниз. Так, на площади находились тысячи окровавленных, грязных людей. У кого-то в руках было зажато оружие и кто-то уже уронил его на землю. Кто-то из них лежал, кто-то сидел, кто-то продолжал упорно стоять. Все они были разными, но сейчас их всех объединяло одно – люди арабосты молча смотрели в небеса, и на их лицах проступала недоверчивая, осторожная, но такая чистая надежда. «Дождь!» — хриплым, сорванный голосом прохрипела принцесса. Джей, пошел дождь. Снайпер повернулся и посмотрел на ее бесконечно усталое, грустное и заплаканное лицо. Она повернулась к нему, и ее губы разошлись в хрупкой, но полной облегчения улыбке. «Теперь им больше не нужно драться. Теперь все, наконец-то закончилось», — хрипло сказала девушка и снова перевела взгляд на площадь. Парень смотрел на нее еще несколько долгих, растянутых во времени секунд. На его лице отражалась странная борьба, будто он мучительно о чем-то размышлял. Наконец, задумчивый снайпер немного отступил и снова посмотрел на усталую, окровавленную девушку. А потом вытащил из внутреннего кармана потертый фотоаппарат и сделал снимок. Часть 34. Неожиданные попутчики. Кошка-воровка Нами стояла на палубе Мэри и грустно смотрела на удаляющийся остров. Рядом с ней, не менее грустно, стоял Тони Чоппер. Хотя грусть была плохим описанием его состояния, олененок находился в буквальном трауре. «Как думаешь, нами с мистером Джейм все в порядке?» – робко спросил Чоппер. Нами тяжело вздохнула и потрепала олененка по голове. «Да, вскоре, после окончания гражданской войны, жуткий охотник-жнец просто испарился. Первым это заметил Зара, который начал хищно бродить по окрестностям в поисках сенсея. А из-за топографического кретинизма мечника, вскоре это заметили и остальные члены команды соломенных шляп. Все-таки, именно Мугивара искали Зара, когда тот пропадал в неизвестном направлении. Пару раз его нашли в пустыне, после у кромки моря, а потом местные искренне поразились тому, что мечник наткнулся на ранее неизвестный оазис. По такому случаю, даже провели внеочередной праздник. Когда Луффи очнулся и узнал, что охотник куда-то пропал, то обиженно насупился и ходил так несколько дней. Эта насупленность только ухудшилась, когда капитану сообщили о том, что Виви тоже остается в Арабасте. После этого Луффи закатил истерику и надул щеки до нечеловеческих размеров. Санджи на новость о пропаже охотника только грустно улыбнулся, Нами же испытала смешанные чувства. С одной стороны, Джей был жутким, странноватым парнем со смутным прошлым, ненормальными манерами и способностью валить динозавров голыми руками. С другой же, как Нами может обвинять кого-то в странности, когда она была под командованием Луффи? Да по сравнению с Луффи, Джей был образцом надежности, нормальности и стабильности. И говоря откровенно, девушка уже привыкла к этому странноватому парню. Привыкла к фигуре в вороньем гнезде, ощущению безопасности. Пока этот жуткий охотник сидел где-то поблизости, его манере речи, четкому распорядку дня и плохо скрываемому беспокойству о сохранности команды Мугивар. Стыдно признать, но Нами совершенно забыла, что Джей не часть экипажа, хотя он постоянно спорил с капитаном по этому поводу. Точнее говоря, она привыкла, что если Луффи приглашает кого-то в команду, то этот человек обречен. Обречен влиться в их безумную группу, судя по реакции всех остальных, они тоже привыкли к этой мысли, особенно Луффи. Капитан был откровенно потрясен, но тяжелее всех, уход Джея перенес Чоппер. С тех пор, как охотник исчез, олененок ни разу не улыбнулся. Он даже тренироваться в маскировке перестал, возможно, в каком-то почти бессознательном, детском акте мести и упрямства. «Мы сделали что-то не так?» «Я сделал», — тихо спросил олененок. Нами снова похлопала его по красной шляпе. «Вовсе нет, Джей оставался здесь, пока не выполнит задание. Он его выполнил и ушел, ты здесь ни при чем», — мягко сказала девушка. Чоппер снова потупился и начал грустно мять свою шляпу.